Психовать будете? Вы один. Остальные, зая перед вами, будут молчаливо ждать очереди на такое же удовольствие. Чудесное еврейское слово «совланут». Очень интересно смотреть, как расходится еврейская компания. Вот они все в коридоре, и дверь на лестнице уже открыта, и все попрощались и перецеловались. Но нет, не уходят. Разговаривают еще минут 10. Вот почему меня это раздражает? Милая национальная особенность. Никто никуда не опаздывает. Все понимаю. Все равно стою между ними и мнусь как идиот. Вообще множество маленьких особенностей, которые надо просто знать и иметь в виду. Нет, знать мало. Надо привыкнуть. Например, товарищ твоего товарища. Тебе он не близкий знакомый. Узнал, что ты любишь рыбалку. А компании у тебя нет, и вообще ты не знаешь, где тут, как и что. И вот он приглашает тебя на рыбалку. Ты совершенно счастлив, но именно в этот день ты не можешь. Дела. Ты благодаришь этого человека, объясняешь ситуацию и слезно просишь не забыть тебя в следующий раз. Он обещает, но больше он не позвонит. Я сталкивался с этим несколько раз и просто принимаю это как данность. Объяснения я не нашел. Сверхделикатность? Нежелание навязываться? Или просто нахер ты ему сдался? Не знаю. У каждого музыканта, художника, поэта, писателя, хоть раз да возникает в голове эта мысль. Если ответа нет, она может поселиться там надолго, и последствия будут тяжелые. Вот как она звучит. То, что ты делаешь, никому не нужно. Мне кажется, потрясение, вызванное этой мыслью, происходит от того, что изначально твоя картина мира строилась на ошибке. Ты считал, что все, что ты делаешь, чрезвычайно нужно человечеству. Кто сказал? И не стоит путать свою нужность с успехом, когда плачущие поклонницы рвут тебя на сувениры, и из каждого утюга несется твоя очередная песня. При скорости вращения современного мира и буйстве технологий мы знаем цену всему этому, и не надо себя обманывать. Завтра тебя не вспомнят. Хорошо еще, если напоследок не обольют дерьмом. А ты-то еще не умер, ты вот он, и даже еще лучше, чем был вчера, как тебе кажется. Есть люди, которые по этой причине панически боятся перестать сочинять. Остановишься, и перестанут приходить к тебе песни, и все. Вот Юрий Олеша, похоже, был этому подвержен. Осталось произведение «Ни дня без строчки». Очень так себе. Возможно, у всех по-разному. Возможно, тренинг необходим, ну или не повредит. Но в случае со мной песни или стих сами решают, когда им приходить. Через день или через год. И бесполезно подгонять их или хотя бы попытаться эти приходы как-то упорядочить. У меня главная задача не пропустить момент, когда она пришла. Долго стоять у порога она не будет. Отъедешь за рулем по забитой трассе и даже прижаться на 5 минут негде. Блин. Сколько раз я просыпался посреди ночи, разбуженный одной строкой, и понимал, что это готовая песня, что строка эта настолько проста и хороша, что просто невозможно не вспомнить ее утром. А надо было встать, зажечь свет, взять блокнот и записать. И где теперь эта строка? Куда улетела эта песня? Так вот о нужности. С чего ты решил, что ты вообще должен быть нужен человечеству? И что был нужен? А нужен ты себе. И как Джонатан Ливингстон, это такая чайка, если кто помнит, ты пишешь, рисуешь и сочиняешь, совершенствуя свое мастерство. Мастерство слышать, когда звуки стучатся в твою дверь. И тогда, к концу земного пути, твой опыт будет бесценен. А разве не для этого мы рождаемся и живем? А для чего тогда? Мудрейший Миша Генделев знал это очень хорошо. Он говорил мне, что стихи пишутся вообще не для людей. Для неба. Однажды у него случился перерыв в стихописании. Длиной в 7 лет. Стихи просто не приходили. Он и не писал. Не выдавливал, как пасту из тюбика. А потом, меньше чем за год, написал потрясающий цикл. Что вы говорите? Хотите почитать? Да пожалуйста. Если вам интересно. Вам правда интересно? Я скучаю по эпохе легенд. Да нет, не скучаю, конечно. Я счастлив тем, что жил в эту эпоху и дышал ее воздухом.